что это? Что со мной? Я люблю?» Написала и страшно стало от этих двух слов. «Я люблю». 23 ноября 2014 года, воскресенье. «Мне кажется, что это пришло. Я люблю. Так долго ждала, что теперь страшно поверить. Неужели это правда? Нет, лучше не обманываться. Все это еще не настоящее. Нет. Сегодня видела Женю, только издали. Он на меня посмотрел, улыбнулся. Конечно, я его люблю. Люблю. Женя особенный.